сосна, бамбук и слива. Первый в моей жизни новогодний репортаж из Японии я написал в канун 1963 года. Причем опубликован он был именно под таким заголовком «Сосна, бамбук и слива». В стране восходящего солнца Новый год больше, чем праздник из праздников. Это как бы общий для всей нации день рождения. У японцев до недавних пор не было обычая отмечать дату своего появления на свет. 108-й удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенец, родившийся накануне, наутро считается годовалым. В полночь все, затаив дыхание, прислушиваются к гулу старинных бронзовых колоколов, про себя отсчитывая удары. По мнению японцев, со 108-м из них человек не только становится на год старше, но и переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Каким бы трудным ни был уходящий год, все может пойти по-иному за этим порогом, как бы с чистого листа. Итак, новогодний праздник должен войти в каждый дом как начало иной полосы в жизни. Поэтому двери, по традиции, принято украшать ветвями сосны, бамбука и цветущей сливы. Вечно зеленая сосна на народном поэтическом языке олицетворяет пожелание долго жить и не стареть. Бамбук символизирует гибкость и стойкость, а слива, упрямо зацветающая, даже если вокруг лежит снег, жизнерадостность среди невзгод. Пожалуй, именно мой первый новогодний репортаж стал зародышем замысла написать психологический портрет обитателей страны восходящего солнца, что я осуществил потом в книге «Ветка сакуры». Итак, сосна, бамбук и слива воплощают некие универсальные пожелания. К общим для всех образом каждый вправе добавлять свои личные надежды. Ложась спать в новогоднюю ночь, миллионы японцев кладут под подушку лубочную картинку с изображением такарабуны. Это корабль-сокровищ под алым парусом, на борту которого к японским берегам спешат 7 богов удачи. Тому, кто увидит их во сне, наступающий год сулит исполнение самых заветных желаний. Человек непосвященный увидит на борту корабля сокровищ 3 толстяков, 2 старцев, воина и женщину. Однако каждый из 7 – популярный персонаж народного творчества и заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. Бога удачи Ибису сразу отличишь от других толстяков по удилищу в руке и окуню под мышкой. Иным не может быть бог удачи в стране, где все жители – заядлые рыболовы. За помощью к Ибису обращаются те, кому помимо сноровки требуется еще и везение – мореходы, исследователи, спортсмены, владельцы ночных заведений. Изображение толстяка с удочкой можно увидеть в мелких лавочках. Однако наряду с удачей Ибису олицетворяет еще и честность. Может быть, поэтому среди крупных предпринимателей больше, чем Ибису, популярен Дайкоку – дородный деревенский бородач, восседающий на куле с рисом. Когда-то крестьяне почитали его как бога плодородия. Но с тех пор, как в руках у бородача оказался деревянный молоток, Дайкоку стал покровителем тех, кому требуется искусство выколачивать деньги – коммерсантов, биржевиков, банкиров. Словом, из бога плодородия превратился в бога наживы. Третий толстяк – улыбчивый, круглолицый бог судьбы Хотей. Его приметы – бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже непутевого, что при его служебном положении довольно рискованно. Ведь никто иной, как Хотей, таскает за спиной мешок с людскими судьбами и, порой будучи навеселе, дает человеку не ту судьбу, какую он заслуживает. Богу судьбы поклоняются политики и повара. Те и другие иной раз заваривают кашу, сами не ведая, что у них получится. Впрочем, тайно почитая Хотея, Политики любят публично называть своим кумиром бога мудрости Цзюродзина. Это ученого вида старец с длиннейшей бородой и еще более длинным свитком знаний в руке. Несмотря на свой преклонный возраст, Цзюродзин слывет любителем выпивки и женщин, без чего он попросту не считался бы мудрым в понимании японцев. Философы, юристы, литераторы, как и упоминавшиеся уже политики, считают Цзюродзина своим покровителем. Второй старец – бог долголетия Фуку Рокудзю, отличается вытянутым в длину лысым черепом. Его неразлучные спутники – журавль, олень и черепаха. Бог долголетия отличается тихим нравом. Он опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров и садовников. Людей, чей труд имеет отношение к настоящему, прошедшему и будущему времени. Бишамон – рослый воин с секирой. В шлеме и доспехах, на которых написано «Верность, долг, честь». Обеспечивает незыблемость главных ориентиров японского характера. Его особенно почитают люди в погонах и лекари, то есть защитники страны, а также стражи порядка и здоровья. Единственная женщина на корабле – покровительница искусств Бентен с лютней в руках. Считается, что она не в меру ревнива к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям, что, впрочем, присуще художественной интеллигенции не только в Японии. Увидеть во сне семь богов удачи – заветная мечта японцев. Ведь с Новым годом для них связаны не только надежды, но и заботы. Открывая в жизни чистую страницу, праздник одновременно служит порогом, за который нельзя переносить неоконченные дела, невыполненные обещания, неоплаченные долги. Представление японцев 108 ударов новогоднего колокола помогают оставить в прошлом все горести и неприятности, все печали и заботы уходящего года. Цифра 108, 9 дюжин, означает полный набор. Поэтому, отсчитывая удары в новогоднюю полночь, люди мысленно перечисляют все, от чего им хотелось бы избавиться на новом отрезке жизни. Впрочем, под праздник японцы думают и о том, чего забывать не следует, что пригодится впредь. Именно в предновогодние недели излюбленным развлечением служит средневековая игра «Хякунин Ищу», «Сто стихов ста поэтов». Эта знаменитая антология была составлена еще в 1235 году. Без знания заключенных в ней извечных истин и ярких образов нельзя себя считать образованным человеком. В игре используют две колоды карт. Одну раскладывают на столе, другая остается в руках ведущего. Он наугад вынимает карту из середины и зачитывает две начальные строки четверостишия. Выигрывает тот, кто быстрее найдет на столе карту с окончанием стиха и именем поэта. Можно ли представить себе, чтобы в какой-нибудь из европейских столиц молодежь под праздник состязалась в знании поэзии Данте или Чосера? Индийские студенты тоже поразили меня интересом к таким жемчужинам их народного эпоса, как Махабхарата и Рамаяна. Япония – страна непредсказуемых стихийных бедствий, землетрясений, цунами, тайфунов, извержений вулканов. Не случайно излюбленным новогодним сувениром там служит японский вариант «Ваньки-встаньки». Это символическая фигура Бодхи Хармы, который, как говорилось выше, пришел из Индии в Китай проповедовать буддизм и поселился в монастыре Шаолинь. Бодхидхарма, которого китайцы зовут Дамо, а японцы Дарума, 9 лет просидел лицом к стене в пещерной келье. После столь длительной медитации он от неподвижности лишился рук и ног. Дарума, как новогодний сувенир, это голова с густыми индийскими бровями и усами. Дарит его безглазым. Загадав под Новый год желание, владелец рисует ему один глаз – а когда желание исполнится, то и второй. Фигура Дарумы, имеющая форму шара, олицетворяет собой девиз «семь раз упасть и семь раз подняться». В этом суть жизненной философии народа, населяющего вулканические острова.